Ни часа потехи, работа-работа, Рождество переоценено, гамшу зануда. Счастливого Рождества всем, у кого выходной. Переводчик позволил себе небольшую вольность в выражениях, так сказать, для сохранения духа. 1 января Дик Гамшу запросил отгул на сочельник и Рождество. Так что он был первым в очереди на отгул, на сочельник и Рождество. Никто, кроме него, не удосужился на столь ранний запрос. Он влетел первым, раньше всех. Впервые в жизни он хоть где-то успел первым. И уже 2 числа его запрос был одобрен. Так что у него был почти целый год уверенного предвкушения отгула в сочельник и Рождество. Каждый раз, когда его назначали на дежурство, Гамшу говорил: «Но помните, что в сочельник и на Рождество у меня отгул». И задолбал этим буквально всех в отделе. В начале ноября, когда повесили большой праздничный календарь, он обвел красным 24 и 25 декабря и приписал детектив Гамшу выходной, чтобы точно никто не забыл. И чтобы не забыть самому. А 23 декабря в кабинет вошел Майлз Эджворт и бросил папку с делом именно на его стол. Папка шлепнулась на столешницу со звуком, напоминающим не шелест бумаги по дереву, а звон разбившейся вдребезги рождественской мечты бедной и страдавшейся души Гамшу, и следом лязг захлопнувшейся двери камеры и пуф, нажатой огромной красной кнопки с надписью огромными буквами: «Теперь ты навсегда останешься одиноким». «Господин Эджворт», — голос Гамшу вовсе не дрожал, — «у меня на Рождество выходной. Вам придется обратиться с этим к кому-то из младших офицеров, меня не будет в городе. Если бы я хоть каплю доверял кому-то из ваших младших офицеров, я бы так и поступил. К сожалению, детектив, вы показали себя невероятно хорошо, и теперь я просто не могу положиться ни на кого, кто не обладает вашей уникальной, непоколебимой этикой. Я дополнительно оплачиваю вам сверхурочные, вы не используете свой выходной в канун Рождества, и мы засучим рукава и хорошенько поработаем». Разум Гамшу выдал по всем каналам забитый статикой ролик для запуска бесконечного ора «Разблокировать только если господин Эджворт выкажет человеческое отношение». И отключился при звуке «Я не могу положиться ни на кого, кроме вас», напрочь стерев запись выходного в сочельник. И о причинах этого выходного. Дик Гамшу оттолкнулся руками от стола, резко вскакивая, впечатался обоими коленями в край столешницы и с воплем шмякнулся обратно в кресло. Потер ладонями набухающие синяки. «Конечно!» — гаркнул он. «О чем я только думал, предлагая вам обратиться к младшим офицерам, которые даже шнурки не могут завязать без посторонней помощи». Он сжал кулаки и ухмыльнулся. «Я в деле. Все, что пожелаете, сэр». «Дело ведет моя сестра», — сказал господин Эджворт. «Развлекайтесь». И Дик Гамшу немедленно вспомнил, почему планировал в сочельник выходной. Прошлым Рождеством, после 2 подряд смен, затянувшихся до 10 вечера, Мэгги сказал: «Мои родители очень расстроены, что тебе никогда не удается взять выходные на праздники. Они хотят, чтобы в следующем году мы приехали к ним в Вегас». «О, Господи, Мэгги!» Дик Гамшу был детективом уже почти 20 лет, и за все это время у него не было ни одного выходного на Рождество. Он всегда работал на праздниках, потому что за это платили сверхурочные, а ему вечно, вечно не хватало денег. Он ведь даже не тратил их ни на что, а на жизнь зарплаты более чем хватало. Но каждый месяц он почему-то оказывался в минусе. Потому что были люди гораздо беднее него, и он спускал наличку, подавая каждому нищему на улице и музыкантам на остановках. Ведь с банковского счета это не вычитается, так что все в порядке. Пусть лучше они поедят, а он как-нибудь перебьется. У него-то есть крыша над головой, а в участке бесплатный кофе пей не хочу. Пусть даже он совсем его и не любит. Честное слово, Мэгги, в следующем году я возьму отгул на Рождество, и мы съездим в Вегас, и ты познакомишь меня со своими родителями. И он действительно так считал, поэтому и попросил отгул на рождественские праздники аж 1 января, чтобы никто не успел раньше него. И вот теперь он согласился взять дело. Может, получится расколоть его за вечер. Конечно, за вечер они это дело не раскололи. Даже не надкусили. Гамшу 4 часа проторчал на месте преступления, слушая ругань и проклятия мисс Франциски, и в начале 11-го побрел домой к Мэгги. «Я дома», — устало выговорил он, оказавшись в тепле своей квартирки. Спустя мгновение появилась взволнованная Мэгги. Сейчас она, помимо обычной рутины, работала воспитательницей в детском саду, и у нее был отпуск на весь декабрь и большую часть января. Пока школу снова не откроют, она по большей части сидела дома и делала гимнастику, вырезала для детей бумажные фигурки или коротала время за просмотром сериалов в ожидании, пока он вернется с работы. «Завтра», — радостно огласила она, втягивая его в кухню, — «завтра, Ричард, я уже все уложила в машину, и завтра мы едем к моим родителям». «Ага», — согласился Гамшу, ставя чайник, и забрал у отогнавшей его Мэгги пакетики с какао. «Завтра, а?» «Да». Мэгги вынула из духовки противень с сахарными снежными человечками, вероятно, из готовой смеси. Задела краем плиту, и 5 печенек сбежали. 3 упали на Гамшу, 2 на... Ну, прекрасно, сказала Мэгги, думая совсем не о том. И да, завтра утром. Я безумно рада, надеюсь, тебе понравится Вегас. И мои родители, думаю, тоже. Ну, то есть, я надеюсь, что тебе понравятся мои родители. И, может, ты им тоже понравишься. Мы встречаемся, кажется, целую вечность, а Рождество вместе еще ни разу не проводили. И вот, наконец-то, сможем. Уверена, это будет потрясающе. Гамшу мрачно кивнул, отлепил с рубашки снежного человечка и обмакнул свежезаваренное какао. Он перегрел воду. Зефир расползался мелкими пузырящимися каплями и умирал в муках, обращаясь пеной. Когда Гамшу обмакнул печенье, одна из ножек треснула и утонула в какао. Он смотрел, как она темнеет, размокая, распадается на части, на крошки и медленно опускается на глубину, где ее поглощает запредельная тьма неразмешанного осадка на дне чашки. Возможно, в этом было что-то поэтическое. Некое отражение того, что происходит с его жизнью, и того, насколько основательно он сегодня продолбался. «Мэгги», — начал он, — «мне завтра нужно работать». «Нет, не нужно», — ответила Мэгги, закатывая глаза. «Ты же взял отгул, забыл? Ты едешь, хватит увиливать». «Да нет, нужно. Мне поручили дело господина Эджварда и мисс Франциски. И мне нужно завтра быть на работе. Я обещал». Мэгги глубоко вздохнула и надулась, как маленький сердитый воздушный шарик. Ее щеки, лоб и подбородок стали ярко-красными. «Ричард!» — закричала она, размахивая руками. Одной рукой она при этом задела противень, и Гамшу рефлекторно поймал пару подлетевших печенек, осторожно вернул их на место и повернув противень боком, чтобы это не повторилось. «Ты обещал! Мои родители нас ждут, я не могу их подвести». «Завтра в 5 мне надо быть на месте преступления», — сказал Гамшу, перехватывая ее ладони. Такие маленькие, покрытые шрамами, мозолями и ожогами после многих лет работы в полиции из-за несчастных случаев. На фоне его уродливых и огромных, как тарелки, ладони и ложкоподобных пальцев. «Я обещал, Мэг. Мне нужно работать. По крайней мере, пока не соберем достаточно улик, чтобы мисс Франциско могла собрать дело». Он рискнул поднять взгляд. Мэгги смотрела на него огромными, полными слез глазами, потом коротко вдохнула и разрыдалась. Гневно, болезненно всхлипывая, она потянулась к его поясу. «Ричард!» — она стукнула его кулаками в грудь. «Больно. Сил Мэгги было не занимать». «Ты обещал. Я не могу сейчас позвонить и сказать, что мы не сможем приехать». «Знаю. И просто я поеду на место преступления, помогу, потом назначу ответственных. И после обеда мы уедем, чтобы успеть к ужину». Она подняла взгляд. Злой. «Если к часу дня ты не освободишься, — прорычала она, — я пойду туда и буду бить Франциску, пока она не разрешит тебя забрать. Запомни, Ричард, завтра ты едешь в Вегас, нравится тебе или нет. Обсуждению не подлежит. Если меня арестуют за избиение Франциски, поедешь без меня и все равно с ними встретишься». Гамшу давно выучил, что когда Мэгги в таком состоянии, обсуждению не подлежит ничего. Ему нужно лишь делать то, что она хочет, и надеяться, что в конце концов все будет хорошо. Он улыбнулся, приподнял ее и принялся целовать в губы так звучно, что она начала отплевываться. «Гадость, Ричард!» «Я люблю тебя, моя птичка». «Фу!»